Сергей Александрович Высоцкий. Пропавшие среди живых. Москва. Молодая гвардия. 1976 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Корнилов подошел к открытому окну. Ветер трепал занавеску, доносил голоса мальчишек, игравших на набережной, и легкое постукивание маленького буксирчика, выгребавшего против течения. Солнце садилось, его лучи расплескались вместе с мелкой Невской рябью, тронули розовыми отсветами гранит набережной. В окнах Зимнего вспыхнуло багряное пламя и тут же погасло. На фоне золотисто-фиолетового неба четко прорисовывался силуэт города с портовыми кранами, Исаакием, стрельчатыми луковицами, Спаса на крови. Над рябой бесконечностью остывающих крыш стояла марева. Протяжный, ясный и чистый звук трубы раздался с улицы. На Авроре труба играла вечернюю зорю. Ее песня продолжалась минуты две и растаяла в вечернем небе. И словно повинуясь сигналу трубы, исчезла позолота с Невской глади, и вода сразу стала серой и грязной. Корнилов любил слушать, как поет труба на Авроре. И хотя крейсер был совсем рядом, за углом дома, в котором жил он с детства, не так уж часто удавалось Игорю Васильевичу застать прекрасный на грани дня и вечера момент, обозначенный песней гарниста. Обычно в это время Корнилов еще работал. А сейчас он смотрел в окно. Вот-вот должна была подойти машина. К 9 надо было успеть к начальству. Генерал весь день был на бюро горкома партии, а теперь вот ночным поездом уезжал в Москву. Секретарша предупредила Корнилова, что сам звонил с бюро, просил к 9 быть у него. Из окна были видны Кировские и Литейные мосты. Корнилову иногда казалось, что не будь этих мостов, разойдутся, расплывутся в разные стороны гранитные Невские берега. Особенно если весной посильней поднапрут звонкие ладожские льдины. Сколько помнил себя Корнилов, он всегда жил в этом большом красивом доме номер 8 на Петровской набережной. Их и всего-то на набережной было 3. Но какие это были дома? Массивный, добротный, довоенной постройки, в котором жил Корнилов, называли морским. Отец Корнилова служил на флоте водолазом. Здесь, под шатром древних лип и дубов, на просторной набережной прошли детство и юность Корнилова. Рядом с семиэтажной громадой морского дома, упрятанной в густой куще деревьев, стоял одноэтажный старинный красно-кирпичной кладки с большими светлыми окнами домик Петра Великого. А чуть поодаль, ближе к Кировскому мосту, торцом к Петровской набережной, несуразный и унылый дом политкоторжан, построенные для ветеранов революции в 30-е годы по проекту то ли Корбюзье, то ли кого-то из его учеников. Удобный и комфортабельный внутри, он выглядел здесь случайным и убогим. Многое здесь связано с именем Петра. И этот легкий красивый дом из далекого прошлого, и набережная, носящая его имя, и летний домик царя, напротив, за рекой, в летнем саду. И на фронтоне Нахимовского училища его чугунный бюст с надписью «Отцу Отечества». Взгляд у царя властен и мудр. И когда Корнилов проходит мимо, вглядываясь в чугунный лик, ему всегда кажется, что Петр смотрит на него требовательно и сурово. А около Авроры зимой и летом автобусы с крылатой эмблемой интуриста и толпы экскурсантов. Молодые морячки с карабином и повязкой дежурного у полосатой караульной будки всегда строги и чуточку фронтоваты. Дотошные и шумные экскурсанты не мешают Авроре жить размеренной флотской жизнью. Легкие струйки пара клубятся у бортов, время от времени по судовому радио подаются команды. Утром и вечером подъем и спуск флага. И зовущая протяжная песня трубы. Вишневая «Волга» со знакомым номером резко затормозила у скверика напротив дома. Корнилов закрыл окно и быстро спустился вниз. До управления 10 минут езды. Игорь Васильевич обычно ходил пешком. Поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, он прикидывал, что могло случиться и зачем он потребовался начальству. Оперативная сводка за день была, на удивление, спокойной. Две мелкие кражи, несколько транспортных происшествий. Да и в последние часы никаких тревожных сигналов не поступило. Была, правда, одна заноза, которая вот уже несколько месяцев не давала покоя работникам уголовного розыска. Участившиеся кражи автомашин. Но вряд ли генерал вызывает по этому поводу. Дней 10 назад начальник управления уголовного розыска Селиванов докладывал ему о ходе поисков. В кабинете у генерала сидели Селиванов и начальник горотдела ГАИ Седиков. «Кажется, я ошибся», — подумал Игорь Васильевич, увидев Седикова. «Как раз за машины нас и будут сечь». Никогда еще он не видел генерала таким раздраженным, как сегодня. Даже в самых критических ситуациях Владимир Степанович не повышал голоса, не иронизировал зло по поводу чьей-то нерасторопности или неудачи, хотя и слыл он человеком острым на язык. В самых критических ситуациях генерал мрачнел и старался не смотреть на провинившегося, словно боялся, что тот прочтет в его глазах нечто обидное для себя. Но сегодня Владимир Степанович даже не старался сдерживаться. Что же получается, голубчики? За последний год 14 случаев кражи автомашин остались нераскрытыми. Сегодня уже бюро горкома обратило на это внимание. 14 автомашин, шутка ли? Да что они, иголки, что ли? Товарищ генерал, но количество автомобильных краж-то не возросло, не поднимая головы от разложенных перед ним на столе бумажек, вставил Селиванов, а даже уменьшилось. И вас это радует, Михаил Иванович? Спросил генерал. Зажужжал зуммер. Владимир Степанович торопливо снял трубку, почти не глядя нажал одну из кнопок аппарата. Но, видать, ошибся, потому что зуммер продолжал жужжать. Генерал нажал еще одну кнопку, снова ошибся и с досадой бросил трубку на рычажок. Только за последние 2 месяца не раскрыты 4 автомобильные кражи. Владимир Степанович стукнул ладонью о подлокотник кресла. В горкоме уже лежит несколько жалоб на нашу нерасторопность. От одного инженера и от администратора Дворца культуры. «Этот администратор тоже хорош, жук», — запальчиво сказал Селиванов. «Волгу купил по спекулятивной цене у торгаша, пользовался ею по доверенности, еще неизвестно, откуда у него такие средства». «Ну вот, договорились», — недобро усмехнулся генерал. «Вместо того, чтобы преступников искать, будем проводить расследование, на какие средства куплены украденные машины». В полураскрытое окно доносился грохот трамваев, шум толпы, веяло раскаленным за день асфальтом. А здесь, в кабинете начальника управления, было мрачновато из-за темной мебели и табачного дыма, растекавшегося слоистыми облаками. «Вы, товарищ полковник, расскажите лучше, какие меры приняты к розыску в последние дни?» Селиванов поднялся, машинально одергивая светлый пиджак. «Сидите, Михаил Иванович», — сказал генерал. «Усилено наблюдение на контрольных пунктах ГАИ. — начал Селиванов. Установили дополнительные посты ГАИ в точках пересечения выездных магистралей. Ночное патрулирование усилили. Выделены дополнительные наряды. Комиссионный магазин под контролем. Проверяем идущие из города рефрижераторы. В Москве в прошлом году были случаи. Вывозили краденые машины в запломбированных рефрижераторах. Взяли на учет все мастерские, где можно было бы перекрашивать машины. Создали оперативную группу. Кто возглавляет? Подполковник Корнилов, товарищ генерал, ответил Селиванов. Генерал посмотрел на Корнилова. Изучаете возможные маршруты перегона? Да, товарищ генерал, ответил Игорь Васильевич. Ваши выводы? Корнилов по привычке потер подбородок, чуть слышно откашлялся. Случай сложный, товарищ генерал. Можно предположить, что действует группа. Одному было бы не под силу и красть, и сбывать. А может быть, это разные, не связанные друг с другом люди? Перебил Корнилова генерал. Откуда у вас такая уверенность, что группа? Мы провели анализ. Из 14 похищенных и не найденных машин, 12 угнаны в одно и то же время, между 2 ночи и 5 утра. Лишь 2 украдены в другие часы. Я думаю, о них разговор отдельный. Он помедлил секунду, собираясь с мыслями. Значит, первое. Время угона машин приблизительно одно и то же. И очень удачно выбранное, самое глухое. Посудите сами. Транспорта почти нет. Такси редкие. Автобусы и трамваи еще не вышли на линию. Даже подкидыши, те, что возят шоферов к паркам, и они только в 5 начинают. Дворников тоже еще нет. Второе. Почти на всех похищенных машинах были установлены сложные секретки. И ни у одной машины сигнал не сработал. Ни хозяева, ни соседи не слышали. Все украденные машины — «Волги». Только «Волги». И все в отличном состоянии. Корнилов помолчал несколько секунд, глядя на генерала. Владимир Степанович что-то записывал на листке бумаги. И еще одно предположение. Группа похитителей располагает государственными номерными знаками и техталонами. Мы попросили бы вашего разрешения провести проверку подразделений госавтоинспекции. «Но здесь ты перегибаешь, Игорь Васильевич», — сказал недовольно Селиванов. «Так недолго и людей обидеть. Что ж мы, всем не доверяем?» Начальник горотдела ГАИ Седиков возмущенно крутил головой и с удивлением смотрел на Корнилова, словно ожидая, что тот еще выкинет. «Да что вы, товарищи, как красные девицы!» — удивился Корнилов, обводя взглядом участников совещания. «Я никого из ГАИ не подозреваю. Но ведь факт, машины уплывают из города. Не на самолетах же их вывозят. Все каналы перекрыли. Каждая машина на выезде проверяется. Зачем же нам гадать, откуда тех талоны?» «Подполковник прав», — сказал генерал, вздохнув. «Проверка нужна. Пусть Седиков сам и организует ее. И в подразделениях, и даже у себя в городделе». Он подумал и добавил. «И тщательно проверьте, не обращались ли в ГАИ с просьбой выдать дубликаты утерянных или украденных технических паспортов и техталонов». Корнилов кивнул. «Ну, а какие же меры вы разработали?» — спросил Владимир Степанович. «Ведь этого мало. Результатов-то пока нет. Кстати, у вас есть график разведения мостов?» «Он, кажется, есть и у похитителей», — грустно ответил Корнилов. «Наши дежурства у мостов пока ничего не дали». «Ну вот что», — сказал генерал, посмотрев на часы. «Мне времени осталось только-только домой заехать на 15 минут. Даю вам 2 дня сроку. Вернусь из министерства, доложите о реализации этих мероприятий. Если они не сработают, надо продумать дополнительные меры. А пока до свидания. Все встали, пошли было к дверям, но Владимир Степанович вдруг спросил. Корнилов, вы вот докладывали, что машины крадут ночью. Улицы пустые, но такси-то гоняют. Есть ведь дежурные таксисты. А они народ наблюдательный, все примечают. Не пробовали опрашивать? Нет еще, товарищ генерал, смущенно ответил Корнилов. Используйте их, используйте. Весь следующий день Игорь Васильевич сидел, уткнувшись в бумаге, читал дела об угоне, вместе с Седиковым внимательно изучал атлас автомобильных дорог. Все имело значение, и наиболее удобные дороги от Ленинграда в те города, где можно было продать машину, и где на дорогах больше постов ГАИ. Преступники, скорее всего, старались держаться от них подальше. Зайди кто-нибудь посторонний в это время в кабинет Корнилова, наверняка удивился бы занятием его хозяина. Листочки с цифрами, схемы, справочники. Какое-то дело производства, а не уголовный розыск. И надоумили же тебя, черти, Игорь Васильевич, предложить эту проверку с техталонами, ворчал Седиков. И мороки много, и ведь спугнуть можем преступников, если они узнают об этой проверке. Если от нас все-таки утекали техталоны. Корнилов только посмеивался. Им овладело так хорошо знакомое ему состояние возбуждения, нетерпеливости, стремление действовать как можно скорее. Это состояние он переживал всегда, когда после томительных изнуряющих часов, а иногда и дней, проведенных в поисках правильного решения, у него в голове, наконец, зарождался четкий план действий. «Вы, товарищ полковник, не бойтесь спугнуть преступников», — говорил он Седикову. «Напуганный он больше глупости наделает, скорее себя обнаружит. Я вот, например, глубоко убежден, что преступник всегда сам себя выдает. Тебя послушаешь, так вроде бы и милиции ни к чему. Значит, нам и делать уж нечего, что ты этого не замечал. Вы меня правильно понимаете». Корнилов отложил в сторону из стопки бумажек оперативные сообщения о работе комиссионного магазина. «Вы же не будете возражать, что в поведении преступника есть много такого, что отличает его от честного человека? Даже в обыденной жизни. Каждую минуту, каждый миг он насторожен, всегда подозрителен. Правда ведь? А если вдобавок его что-то напугало? Да он таких глупостей может наделать. Тут и смотри внимательно». «Да», — усмехнулся Седиков, — «весь вопрос только в том, куда смотреть». «А вы, например, замечали, — продолжал Корнилов, — что частенько закоренелые преступники, напившись, выбалтывает все свои секреты. Почему? А попробуйте-ка месяцы, годы носить в себе свою тайну. Никакая психика не выдерживает. Вот и срыв. А, кстати, как ты думаешь, Виктор Иванович, если нам товарищи из Псковского и Новгородского ГАИ попросить в течение месяца повнимательнее смотреть все «Волги» с ленинградскими номерами, беседовать с водителями, проверять права, техпаспорта, записывать фамилии водителей. Пусть раз в 3 дня сообщают нам эти данные и номера всех ленинградских машин, проследовавших через их посты из Ленинграда. А мы здесь проверочку. И представляешь себе такую картину. 200 номеров проверили, все в порядке. А стали проверять 201-й? Небольшая загвоздочка. Машины под таким номером в Ленинграде не значится. В природе не существует номер липовый. Или 3 месяца назад, похищенный с другого автомобиля. И мы тогда можем отыскать машину с этим номером. 2-й раз менять номер они не догадаются. Седиков сидел несколько минут молча, нещадно дымя сигареты. Потом сказал: «Это ты неплохо придумал. Если в ближайшее время опять будет хищение, можем и засечь машину. Но где гарантии, что краденые машины уходят из города с ленинградскими номерами? Ну, насчет гарантии пустой разговор, — нахмурился Корнилов. Но я думаю, номера у них ленинградские. Пока здесь они из города выбираются, ленинградские номера все-таки меньше внимания привлекают. Зазвонил телефон. Игорь Васильевич снял трубку. Корнилов слушает. Что? Нашли? Он сделал несколько пометок на листке бумаги и положил трубку. Нашли те две «Волги», которые в мою схему не укладывались. Заметив недоуменный взгляд Седикова, он сказал. Ну, те, что угнали в неурочное время. Одну днем, другую в 12 ночи. На одной просто покатались, в лесу загадченной бросили. А другую размонтировали. Скаты сняли, приборную доску, хулиганье обычное. Ну так как, будем просить соседей? Будем, кивнул Седиков. Впиши в оперативный план. Но по этому вопросу надо будет докладывать министерство. Ну, если генерал утвердит, он и будет докладывать, сказал Корнилов, где наша не пропадала. И вот что еще надо нам сделать, гражданин начальник. Проверить все частные гаражи, платные стоянки, мелкие автохозяйства. Понимаешь? Не стоят ли там до лучших времен некоторые краденые машинки?